Глава 18. Апрель, третья неделя. Преследуемый подсознательным страхом ожидания неудачи, вываливаюсь из портальной арки и замираю. Прямо дыхание перехватывает. Есть! Джекпот! Сыграла ставка! На этот раз попал куда надо, кажется. Во всяком случае, на первый взгляд, все выглядит именно так. Все здесь было совершенно иным, совсем не похожим на то, что мне довелось увидеть во вчерашнем скалистом, пустынном и неприглядном мире. Пологие и невысокие холмы, покрытые лесом, отливают оттенками малахита. Равнинные участки между ними изумрудно поблескивают свежестью. Не слишком большое озерцо, зеркало сверкает на ярком и теплом солнце, достаточно обширный лесной массив на правой руке. За спиной тоже лес, только уже более плотный и густой стеной. Делаю первый шаг с портальной плиты в траву. Посередину голени будет. Как видится отсюда, портальный выход в этот приятный глазу и обонянию мир находится на границе лесной и степной зон. И судя по яркому буйству красок и разнообразию острых запахов цветущей природы, вполне вероятно, что сейчас здесь тоже весна. Вон и ветерок теплый и по-весеннему игривый поддувает время от времени. Словом, это я удачно зашел. На сей раз попал туда, куда и стремился. Судя по многим признакам и первым впечатлениям, здесь народу одним салатом из верблюжьих колючек питаться точно не придется. Моя тревожно замерзшая душа с облегчением выдохнула, возрадовалась и запела. В полголоса, правда. Ибо, несмотря на то, что ей здесь нравилось, пока совершенно неизвестно было, что ожидает нас в столь нарядных и красочных декорациях этого нового мира. Фраза «заселенные мыслящими индивидуумами, близкого к вашему уровню развития», ничего толком не объясняла. Кто знает, какие они, здешние аборигены. На какой стадии находятся, каких взглядов придерживаются и под каким углом оценят наше появление. На лицо внезапно падает тень. Инстинктивно пригибаясь, шарахаюсь в сторону. Птица, ёпт! Разглядеть против солнца подробности не очень получается. Да и не орнитолог я совсем. Разве что воробья от голубя или вороны с легкостью отличу. В общем, обычная птица средних размеров. С грача примерно. С двумя крыльями и летать умеет. Ладно, некогда мне сейчас на пернатых любоваться. Двигаться надо. Времени в обрез. И так уходил нелегально. Похватался наскоро и ломанулся. Как бы не аукнулось. И потому нельзя мне сегодня здесь надолго задерживаться. Хотя бы поверхностно осмотреться успеть. Оценить возможные перспективы и потенциальные угрозы. И назад. Желательно до наступления ночи. Пока этот хлыст шрамоголовый пропажи не хватился. В пути мне все-таки удалось самую малость разговорить куратора, представленного Черной Королевой. Шрамоголовый был непроницаем, только сказал, что называть его можно «хлыст», как в чате, так и в жизни. Поняв, что этот орешек тверд и крепок и легко на раз без щипцов его не раскусить, я не стал сразу слишком навязываться с разговорами и воздержался от предложения обоюдно распахнуть души и излить печали сердец. Однако мне все же удалось добиться немалого. Во-первых, мы договорились, что его отряд расположится поодаль от наших стен, не затаптывая уже распаханную нами территорию. Во-вторых, небрежно и завуалированно, взяв хлыста на слабо, добился того, что непосредственно в периметре на постоянной основе будет дежурить не пятерка, а всего пара его бойцов. И, наконец, в-третьих, между делом сообщил ему, что по прибытию намереваюсь выспаться, ну и заодно уж пройти эволюцию, ибо устал как собака. Если возникнут какие-либо вопросы, то Герда или Шептун вполне компетентны в их разрешении. Таким образом, залегендировав свое отсутствие в поле его зрения на ближайшее время, сообщаю Долгому в замок о необходимости создать проблему с логистикой при въезде в ворота. Что и было им исполнено. Идеально, как и все, за что бы старый не брался. В общем, я с громкой руганью кое-как просочился таки на территорию. И пока остальные ждали, когда две до небес груженные телеги расцепятся и освободят проезд, сквознул в портал. Тем паче, что надзиратель-куратор притормозил еще раньше за стенами, на месте, выбранном для размещения своего отряда. Вот такая веселая нынче жизнь пошла. В собственном доме хитрить и изворачиваться приходится. А куда деваться-то? Что-то не заметил я особенного богатства выбора. Так что сегодня никто не провожал отважного странника тревожным взглядом влажных глаз. И не напевал что-то древнее и замшелое. Про пыльные тропинки далеких планет, которые мы просто обязаны пометить. По диагонали пробегаю сообщение системы. Вы первые на планете совершили переход в произвольно выбранный инопланетный мир, схожий по структуре с земным, пригодный для обитания представителей вашей расы. Заселенные мыслящими индивидуумами близкого к вашему уровню развития. Получено достижение. Первый на пути к контакту. Награда плюс 300 пунктов репутации, плюс 30 свободных очков развития характеристик. Та-да-дам! Одним махом моя репутация, а с ней и очки энергии увеличиваются почти в полтора раза. Грандиозно и эпично. То, что доктор прописал. Я крут! Вот что значит вовремя подсуетиться. Беру свои слова о гадкой скупости демиургов назад. Обогнал неизвестного коллегу. А может, с ним что-то произошло, прежде чем он добрался до своего населенного разумными существами мира. Как знать? Как знать? И вообще, это его сугубо личные проблемы. Главное, что я его сделал. И за это огреб нехилых бонусов. Энергия сейчас, в прямом смысле слова, жизненно важна. Гораздо более, чем очки и характеристик. И, кстати, где эти обещанные турагентством здешние мыслящие индивидуумы обитают, интересно? За первый контакт, думаю, тоже по-любому неплохо репу поднять возможно будет. Вот только каким он будет, этот контакт? Не придется ли валить? Братьев по разуму обнулять или самому от них бежать поскорее и подальше, вот в чем вопрос. С двойным дном. Но пока хоть кого-то не встречу, ответа не найти. Так что пора. Вперед на мины, ордена потом. Аккуратно спускаюсь с холма. Не хватало мне еще нижние конечности в спешке по случайной глупости повредить. В чужом абсолютно неизвестном мире, где только верная мачете, а в некоторых особо тяжелых случаях лишь исключительно ноги, могут выручить из беды одинокого пришельца. Так что пока будем считать, на сотни верст вокруг одни только враги. Никто не поддержит, не спасет и не придет на помощь. Отныне и до возвращения на родину только в моих руках и ногах моя же собственная судьба. И судьба еще множества людей. Внимательно контролируя окружающее пространство, двигаюсь в почти рандомно выбранном направлении. Честно говоря, неуютно одному в разведке, конечно. Не доводилось раньше таким экстримом заниматься. Натоптанных троп или дорог поблизости не наблюдается. В захолустье попал? На задворке местной жизни? Что ж, медвежий угол сейчас для нас, пожалуй, относительно неплохой вариант. Эвакуироваться из нашего мира, скорее всего, придется в большой спешке. Ну а насколько надолго затянется возможная вынужденная эмиграция и не окажется ли она переездом на ПМЖ, это писами на воде вилано. Закон джунглей. Когда более сильный зверь засунул пасть в твою нору, имеются всего три варианта – свалить, убить или умереть. Умирать что-то не хочется. Убить нам пока не по силам. Остается предусмотреть и подготовить возможность свалить. Чем я сейчас и занимаюсь. Хрена с два я бы один в портал сунулся, если бы жизнь не раскорячила. Права, Рул. Это крайне рисковая затея. И весьма нервная. Очкую каждого шороха не по-детски. Ручонки влажные, вон как в копье вцепились. Не сразу и разожмешь. Просто деться некуда. Идти надо. Атмосферное давление вроде такое же, как дома. Или весьма близкое к нашему. Температура вполне себе земная. Особенной легкости или, наоборот, тяжести не замечаю. Подпрыгиваю не выше и не ниже, чем в своем мире. Ну, на первый взгляд. Зыркаю по сторонам и внимательно смотрю под ноги, на предмет ядовитых гадов. Кто эту местную фауну знает? Кстати, обязательно надо какого-нибудь ее представителя грохнуть, при первом же удобном случае. Лидерские достижения неплохо поощряются. Ну и по той же логике до кучи еще и разумного индивидуума. Хорошо бы было бы загрунтовать. Ничего личного, чисто для достижения. Шучу. Наверное. Однако шутки шутками, лишь бы меня самого какой-нибудь местный зверик или человекоподобный не заземлил. Если судить по климату, ощущениям и первому впечатлению, Краснодарский край. Кубань с учетом местной специфики. Весьма комфортные условия для существования. Надеюсь, мегакатаклизмов тут не случается. Цунами, торнадо, землетрясений, дождей кислотных, выбросов радиации... Да не похоже. Даже поваленных ураганами деревьев пока не замечал. Здешнее солнце как солнце. Кардинальных отличий от нашего не наблюдается. Желтое, круглое, теплое. Свет дает. Да и плевать на астрономию. Я здесь совсем не для этого. Вперед, вперед, Егорка! Быстро, но осмотрительно. Поминутно оглядываюсь, делая в памяти зарубки на кратчайшем направлении обратно к вокзалу. Мало ли. Может, к порталу быстрее лани мчать придется. На пути возникает не очень большой лес. Ну, так мне с холма показалось. Решаю пройти по нему. На душе спокойнее будет, а то трава здесь пока едва посередину голени выросла. Не заляжешь при необходимости. Куда я так целенаправленно двигаюсь? Да к озеру, конечно. У воды всегда наибольшая вероятность, если не встретить людей, то хотя бы обнаружить следы их присутствия. Хотя никто не обещал, что это будут обязательно люди, в нашем понимании. Включаю, вернее, пытаюсь включить карту, локатор и прочее. Но получаю ответ, что данные опции временно недоступны. Идет перенастройка и все такое. Дополнительно узнаю, что в этом мире возможности моих способностей и умений будут ограничены. Печально, конечно, но, наверное, объяснимо. Ладно, подождем, а там и увидим, насколько мне функционал урежут. Ну а пока придется пользоваться старинными дедовскими способами. Глазами, ушами и носом. Ныряю в тень деревьев. Хорошо. А то на открытом месте, несмотря на ветерок, жарковато все же в моем облачении. Броняшка совсем не футболка. Да еще эти наручи и поножи. Да вся поклажа, которой на мне, как на молодом Кэмеле, навьючена. Надо было каску хотя бы у портала оставить. Надоело. На голове я ее, само собой, не тащу. На поясе болтается. Лесок не очень густ. Ни джунгли, ни тайга, ни белорусские партизанские леса. Промежутки между стволами комфортные, где пошире, где поуже. Даже на телеге можно, попетляв, двигаться. Деревья как деревья, с листьями и деревянные. Не поражают воображение высотой и не подавляют величием. Реликтовых дубрав и вековых кедров вокруг пока не наблюдается. И полянки встречаются достаточно часто. На одной из них практически натыкаюсь на какой-то кустарник, осыпанный пурпурными ягодами. При моем приближении три какие-то некрупные птахи, пестрого окраса, активно лакомившиеся ими, заполошенно и торопливо жухая крыльями, почти вертикально пошли на взлет с ветвей. Осмотрел местами обклеванные ветки. Чем-то эти ягодки крыжовник визуально напоминают. Раз пернатые употребляют, то, возможно, и мне в клюв закинуть. Не буду торопиться, возьму с собой. А у меня для подобных случаев даже некоторое количество небольших пластиковых контейнеров имеется. Это Полина, светлая голова, сообразила. Дома разберемся. На пленных сначала опробуем или шрамоголового угостим? Нет, такой волчара с рук жрать не будет. Ну и ладно, все равно я тебя съем. Не мытьем, так катаньем. Зверье пока на глаза не попадается. Оно и понятно. Слишком невелик этот околок для постоянного обитания крупных анималов. Вот уже и просвет между деревьями показался. Широкая поляна или край леса? Похоже, это вообще не сплошной лес, а скорее крупные рощи щедро и плотно насыпанные на холмистую равнину. Неожиданно для самого себя выхожу на поле. Через равномерные промежутки, ровными рядками, засаженное какой-то агрокультурой. Ну что, стал еще на шаг ближе к эпохальной встрече с новой цивилизацией? Хоть и ожидал чего-то подобного, но все же резко взволновался и напрягся. Неосознанно подобравшись телом и инстинктами, травленным волком передвигаюсь по краю негустого подлеска, сразу не решаясь выйти на открытое, простреливаемое пространство. Прямо-таки празднично сияет солнце, выспавшееся и лучезарное солнце. Теплый бодрый ветер кидает в лицо ароматы травяной свежести. Мир наполнен неумолимым треском каких-то цикад и веселым шорохом листвы. Цветы? Местные? На астры похожи, только помельче. Надо будет нарвать свои красючки. Цветы из иного мира. Эксклюзивный презент. Не какие-то банальные соболя, брюлики. Вот очков-то наберу. Не у системы, а у амазонки, конечно. Но это позже. А пока мне не до любования красотами здешней флоры и собирания гербариев. Время принятия решения. Да ладно. Хорош уже дрейфить. Так, из леса носа не высовывая, ничего и не узнаю сегодня. А у меня лимит временной жесткий. Пошел. Стараясь ступать между всходами неизвестных растений, пересекаю не очень широкую делянку. По ботве не понять, что это тут высажено. Может, Михалина сразу бы разобралась. Но я-то далеко не агроном. Петляю между порослью густого кустарника высотой по грудь. Топот, хруст, движение. Прямо на меня из кустов вываливается светлоголовый длинноволосый парнишка. Бледный, заполошенный, с до нельзя широко распяленным ртом и глазами. При виде меня его пучеглазит совсем до полной невозможности. Шарахаемся в стороны друг от друга. У меня рожа, наверное, не менее очумевшая, чем у этого хлопчика. Буквально через секунду на сцене возникает новый персонаж. Какой-то орк. Зуб даю. От такой неожиданности все трое замираем в остолбенении. Я прихожу в себя быстрее всех, ибо изначально настроен на игру на чужом поле и психологически готов к любым действиям и событиям и, соответственно, более мобилизован. И что мне с этим делать? Как выстраивать диалог с аборигенами? Орк невелик ростом, лохматой макушкой, мне едва по подбородок. Но очень широк в плечах и бедрах. На грани абсолютной непропорциональности. Этакий небольшой квадратный шкаф. Для своего роста просто бугай. С красными дикими белками, желтовато-карих глаз. Волосат просто до неприличия. Я не про прическу. На крепких коротковатых ножках, узловатые руки чуть не в половину толще моих. Вот это все возбужденный мозг переварил, обработал и систематизировал за какие-то доли мгновений. У страха глаза велики. Местный находится в ступоре недолго, и все решает за нас обоих. Его увесистая дубина уже несется тычковым ударом прямо в мое лицо, снизу вверх. Отшатываюсь, не успеваю занести копье для броска, или вернее укола почти в упор. Только обозначив удар в голову, его оружие почти успешно подсекает мне ноги. Ох, резкий парень, чуть не достал меня в неожиданном выпаде. В колено ведь целил, гад! Угадав, отскакиваю и, как оглобли, сдерживающе отмахиваюсь тупым концом копья. На полмига, удержав дистанцию, успеваю обнажить мачете. С щитом так уже не выйдет. Выхватив небольшой нож, с которым он тоже явно не на «вы», противник носорогом прет на сближение, свистя дубиной на верхнем уровне над головой, одновременно примеряясь клинком к моему брюху или паху. «Опасно!» Тыкаю острием копья чуть ниже его груди. Успевает отвести и снова рвет дистанцию. Чего я и ожидал. Он ошибается в расчете радиуса моих возможностей, ибо правая рука, сжимающая мачете, прижата локтем к корпусу. Разжимаю левую с копьем и бросаю вперед уже пустую, с явно обозначенным намерением перехвата его дубины. Отпускаю правую с клинком вперед на максимум, колющим. Мои руки худее, но гораздо длиннее орочих, а мачете раза в три превышает его ножичек. При таких раскладах у местного без шансов. Правая рука упругой тугой пружиной молниеносно распрямляется, загоняя жало клинка в его движущееся навстречу тело. Хруст задетых ребер и чавканье плоти. Молодой, самоуверенный, горячий, да еще и распаленный погоней. Если по уму, ему бы сваливать сразу нужно было. Но живучий, уже не опасный, лежащий на траве орк достаточно долго агонизирует и не может, да, наверное, и не хочет помирать. Пацан не смылся. Да и не успел бы. Все быстро прошло. Это не киношные, эффектные, на полминуты затянутые поединки с длительным разменом широкими размашистыми ударами, нарядными финтами, обильно кровавыми ранами у обоих соперников и финальным ударом в режиме слоу-мо, от которого глаз не оторвать. 2-3 секунды и решено. Стоит и своих ясных глаз с меня не сводит. Ну, чистый эльф-херувим. По первому впечатлению, лет 10, а приглядеться к лицу все 13 будет. Просто мелкий он, как и мой недавний соперник. Повнимательнее приглядываюсь к обоим. Теперь обстановка позволяет. Различия между обоими просто бросались в глаза. Совершенно разные типы. Пользуясь земной классификацией, абсолютно чуждые расы. Если это, конечно, не отчим с пасынком. Хотя вряд ли предполагаемая мать конфетного мальчонки повелась бы на столь уркоподобное существо. Эльфы не чпокаются с орками. Если верить земным сказкам, конечно. Хотя, может, у него болт ниже колена. Но умирающий на траве орк никак не походил на донельзя огорченного отца, гнавшегося за накосорезившим чадом, лишь целью вразумления и воспитания оного, прихватив с собой дубину. Еще раз пригляделся к будущему трупу. Потом глянул на пацаненка. Все-таки их расовые несовпадения просто бросались в глаза. К тому же и малой незаметно, что огорчен скорой смертью моего нежданного оппонента. Скорее наоборот. На юном лице облегчение и даже нескрываемая радость. Но и тревога немалая присутствует. Особенно в тех взглядах, которые он частенько бросает в направлении, откуда появился. Что оттуда подмога урочья не исключена. Развернув голову к ветру, чутко прислушиваюсь. Вроде тихо и ничто не предвещает, хотя эту парочку я тоже не услышал, пока они оба мне в самый пуп не уткнулись. Никакие они не орки и эльфы, само собой. Это уж я так, для себя их окрестил, для удобства классификации. Люди только поминиатюрнее, чем современный среднестатистический землянин. Хотя существует мнение, что наши предки тоже были помельче нас, нынешних. На пацане просторная светлая рубаха, оканчивающаяся чуть выше колен, с разрезами на бедрах. На ногах полотняные штаны из той же ткани и что-то вроде кожаных тапок. Ткань легкая, что объяснимо. Погода шепчет. На орке портки типа шаровар, только темные. Кожаная безрукавка, панцирь, которую мой клинок, однако, пропорол без лишнего скрипа. И такие же, как у мальчонки, сандалии. На коротких ногах с непропорционально здоровенными ступнями. В отличие от блондинистого, светлоглазого и белокожего мальчишки, орк – смуглый жгучий брюнет, среднеземноморского или, скорее, даже арабского типа, если земными мерками определять. Покосившись на пацанчика, подбираю трофейные дубину и нож. Орк все никак не умирает. Подергивается себе под кустом мелко-мелко. Живучий, однако, тип, крепкий на рану. Дубина из темного дерева неожиданно весьма тяжела для своих размеров. Прилетит такой по черепу, ух, не кисло будет. Пожалуй, что и кость разнесет при надлежащем ударе. А дури и резкости у этого малого хватало. Оглядываю и взвешиваю в руке нож, вернее, кинжал. Интересно. Похоже, бронза или ее местный аналог. Но то, что не сталь, это стопроцентно. Какой-то темновато-желтый металл. Долгий разберется, полагаю. А про мега-арбалет у себя за спиной я и позабыл во внезапной суматохе. Да если бы и помнил, чтобы умудриться успеть им воспользоваться, мне с ним наперевес, как с автоматом, по лесу двигаться надо было. Ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. Отцепляю от пояса флягу и, напившись, предлагающе протягиваю ее внимательно наблюдающему за мной пацану. Малец стопудово даже пить хочет, но приближаться явно побаивается. Пора уже с ним потолковать, а то как задаст трикача, хотя и не похоже. Дистанцию держит, но бежать, судя по всему, точно не собирается. Все глядит в ту сторону, откуда появился. О, залопотал что-то. Ручонками заелозил. Да это и не пацан вовсе, а девчонка-подросток. Вот я лопухнулся, хотя ничего удивительного в той неожиданно закрутившейся карусели. Плавающий, вполне приятный на слух, чуть грассирующий язык, как у земных френчей. Если бы еще понимать, о чем ты мне столь страстно вещаешь, дружище. Вернее, теперь уже подруга. Система блямкает очередным сообщением. Желаете овладеть языком местных жителей? Для изучения потребуется 25 очков энергии. Желаю. Процесс изучения запущен. Для его завершения потребуется время. При более интенсивном общении с местными индивидами процесс может быть ускорен. Время овладения языком пропорционально степени интенсивности общения с его коренными носителями. Ну что, придется ждать? И желательно пытаться как-то коммуницировать с туземной девахой. Лучезарно улыбаясь, тычу себя большим пальцем в грудь и сообщаю девчонке «Я Егор». Ну вот не приходит на ум ничего более интересного. Однако, похоже, ей совершенно насрать, как меня зовут. Она все в одну сторону ручонками машет и что-то мне разжевывает. Ишь, разлопоталась красноречивая. «Да ни хрена мне непонятно, систер, что ты мне сейчас втюхать пытаешься?» «Моя твоя, не понимай!» Я тоже машу руками и кривлю морду в недоумении. «Догадываюсь, что тебе от меня чего-то нужно. Но вот дальше...» Развожу ладони и вздергиваю брови домиком. До нее достаточно быстро доходит малая продуктивность попыток. Словами донести до иностранного мужичка смысл своих пожеланий или предложений. Малая переходит к еще более активной жестикуляции. И, наконец, вполне логично добирается до полной пантомимы. Девчуля торопится, темпераментно пританцовывает и не брызгает слюнями только потому, что во рту пересохло. Еще раз предлагаю ей воды. Кладу флягу на траву и демонстративно отступаю на несколько шагов в сторону. Забив на осторожность или, возможно, мамки на табу, ничего не брать у взрослых незнакомых дядек, а тем более не тянуть это в рот, она решает приблизиться и жадно присасывается к горлышку, все же покашиваясь на меня краем глаза. А слюней-то напустила чучундра! Напившись и приободрившись, малая еще более энергично продолжает свое выступление. Показывает на находящегося при последнем издыхании орка, на перелесок с кустами, на меня, опять на орка, на мое мачете и копье. И тут, наконец-то, меня озаряет. Этот орк и его сотоварищи-подельники внезапно напали на деваху и ее сородичей где-то неподалеку. Там, куда она все время и показывает. Похоже, там поселение, деревня или хутор. Бинго! Наконец-то этот пазл сложился. Пытаюсь выяснить, сколько потенциальных врагов может ожидать там одинокого героя. Точно установить не удастся. Она и сама не уверена. Но, судя по всему, где-то в районе десятка. Многовато будет. Даже Брюс Уиллис с Чаком Норрисом призадумались бы. Ну и что делать? Вписываемся в чужую мутную разборку или свалить уже от греха подальше? Дилемма, однако. Только, похоже, некогда особенно долго размышлять. Мы и так уйму времени потеряли в попытках объясниться. Да и информация крайне скудна для хоть какого-то анализа. Остается довериться чуйке. Пф, все как всегда, ничего нового. Мир не тот, а условия оставшихся им задач как под копирку. Ну да, планета-то весьма похожа. Пацанка торопит, умоляюще сверкая влажными глазенками и зубами. Так, но в любом случае, на стороне арабских урков мне, похоже, выступать не светит. Одного из них я уже обнулил. Да и не понравилась мне его привычка без долгих разговоров кидаться на все, что шевелится. Скорее всего, они там все такой манеры поведения придерживаются. Если мы сюда переберемся, даже на время, оно нам надо иметь в соседях таких оборзевших гопников. Однозначно нежелательно. А вот если впрягусь за эльфов-блондинчиков, то вполне возможно, какие-то союзники у нас в этой реальности и появятся. Ну а если не вмешиваться и просто уйти? Друзей не обретем, но и от врагов, похоже, не избавимся, если принять за рабочую гипотезу, что подобное поведение типично для популяции орков, то, когда мы здесь появимся, со всем скарбом, барахлом, детьми и женщинами, они один хрен на нас наедут. Но сейчас-то я опять же здесь один, а тогда нас будет много. Как-нибудь отмашемся. Ох-охо, ну и что делать-то? Дзынь, блям. Вы первым из обитателей своей планеты вступили в бой с представителем иной цивилизации и одержали победу. Получено достижение «Боец двух миров». Награда плюс 5 свободных очков характеристик. Вы первым из обитателей своей планеты вступили в контакт с представителем иной цивилизации. Получено достижение «Контактер». Награда плюс 10 свободных очков характеристик. Плюс 50 пунктов репутации. Выступив на стороне более слабого индивида, подвергшегося опасности, вы спасли его от смерти. Получено достижение «Защитник двух миров». Награда плюс 10 свободных очков характеристик. Плюс 30 пунктов репутации. Помер, наконец-то, брюнет? Точно, отмучился сердешный. А вполне неплохо я очками с него прибарахлился. И вообще, сегодня Егорка просто сказочно приподнялся. Масть поперла, что называется. Глупо вставать из-за стола, когда козырная карта сама в руки идет. Надо идти выручать соплеменничков этой юной эльфийке. Однозначно надо. Там еще явно много чем разжиться можно. Хотя мне прекрасно известно, что жадность фрая разгубила. Но так в штыковую атаку на танки я переть и не собираюсь. Постараюсь аккуратно отработать. А сбежать к порталу, если что-то пойдет не так, авось завсегда успею. Штурм Рейхстага мной сегодня точно не предусмотрен. Максимум разведка боем. Если что, жму на педаль. Все, надо идти. Давая себе время на окончательное принятие решения, стряхиваю и обрываю назойливую лозу какого-то местного вьюнка, прилипчиво намотавшуюся на обе ноги. Эх, разузнать бы все поподробнее, чем вооружены, есть ли стрелковое, точное количество противников. Но времени нет, может, там уже и выручать-то некого. Да и много ли девчушка еще добавить сможет? Окончательно решившись, киваю. «Веди». Она, просияв, ломится туда, откуда пришла, с низкого старта. Пускай, далеко не убежит, не потеряется, у меня ходули чай подлиннее будут. Ну что, вперед на мины! Всегда вести не может. Хоп! И, перекинув из-за спины, беру арбалет на изготовку.